Я не знаю, сколько я смогу протянуть, не видясь с Гвендолин. А у вас я бы пожил тихо и спокойно. Делал бы всю домашнюю работу, мыл посуду, сгребал бы листья, а потом и снег. У вас такой занятный дом с этим лифтом снаружи. И автомобиль я умею мыть. Могу даже масло сменить. Но что я скажу твоим родителям? А вам ничего не надо будет говорить. Я оставлю им записку, что решил пожить самостоятельно, что со мной все в порядке, и я обещаю им звонить каждый день. За их счет, конечно. Но не скажу, где я прячусь. Да ты понимаешь, о чем ты просишь. Если это откроется, они меня потянут в суд за похищение несовершеннолетнего. Во-первых, мне через полгода 16. Во-вторых, не посмеют. Я тогда заявлю, что убежал от сексуальных приставаний отчима. Роберта? Этого Дюгони в облике человеческом. Да кто тебе поверит? Поверит. Теперь это просто. Суды верят психиатрам, а психиатры верят всему, что мы наплетем. Родительская власть кончилась. Любой подросток, если захочет, может отправить своих предков в тюрьму. Если не делает этого, то только из жалости или по лени. Нет, Грегори, нет. Прости, но не могу. Нет, нет и нет. Твоя мать никогда мне не простит. Простит. Может быть, даже будет рада, что я смоюсь с ее глаз. Она сейчас так увлечена своими экспериментами. С растениями? Нет, растения почти забыты. Новые формы семейной жизни. Все эти полифамы и полижены, и полимужья. А неужели она вам не рассказывала? Воображает, что я ничего не замечаю. А как тут не заметить? То уезжает неизвестно с кем и неизвестно куда. То приглашает погостить каких-то неизвестных типов. Вот и вчера отчим привел какого-то нового толстяка. Похоже, он уже продрал глаза. Слышите? Сверху раздался грохот спускаемой воды. Потом тяжелые шаги. Потом на лестнице появились блестящие коричневые ботинки. Потом брюки, ремень. Рубашка в синюю полоску, на покатом животе галстук с золотой булавкой и, наконец, собственной персоной хищник и динозавр, центральный защитник фирмы «Крылатый Гермес» Ларри Камбакорта. Киперу показалось, будто один из мандаринов оторвался от дерева и влетел ему в горло. «Вы...» — только и мог повторить он. Ларри кончил вытирать очки, зацепил их за уши и радостно замахал ладошкой. «Кого я вижу?» «А мы вас как раз вспоминали вчера за столом. Кордураны не могут понять, куда вы пропали. Я рассказал им про отпуск в Калифорнии и немного про нелепые подозрения полиции. Оказывается, Роберта тоже вызывали». «Расспрашивали про вас». Кипер схватил адвоката за локоть и потащил его в кухню. Захлопнул за собой дверь, прижал к раковине. Зашипел, нависая над испуганным, задранным кверху лицом. «А кто мне приказывал не водиться с кордоранами? Кто хватался за голову, заводил глаза к потолку? И что мы видим? Сам притащился в дом с дружеским визитом». А может быть, и не только с дружеским. Но все изменилось за последний месяц. Теперь мы в союзе со сладкими снами. Кстати, им очень понравился этот дурацкий ролик, который вы сделали им в подарок перед самым отъездом. Кровать в любое время дня и ночи. У нас теперь общий враг. Семейство Лестеров. И эта затянутая стерва, миссис Бартлип. А знаете, этот Симпсон, если присмотреться, не такой уж скверный тип. С ним можно сотрудничать. И вы, если захотите, встречайтесь с кордоранами на здоровье. Да? Неужели меня осчастливили таким разрешением? Но есть ли еще места в очереди? не затопчет ли меня в толпе нетерпеливые соискатели, чтобы потом использовать мою печень для пересадки? Понимаю ваш сарказм. В этом семействе действительно происходят странные вещи. Вчера было несколько очень-очень пикантных моментов. Кипер обвел глазами стены кухни. Ваша честь. Я искал поварешку, но там висели одни ножи.